Совпадение. Глава 9, часть 1. Монстр и его питомец-гном шли по иссохшей земле. Они направлялись в сторону северо-запада, вдоль зубчатых гор, полностью соответствуя тому, что было сказано в Божественном Откровении. В самом начале Бокси, по понятным причинам, опроверг ее беспочвенное предположение, ведь Физзи даже не могла толком объяснить, откуда она это взяла. Из-за страха навлечь на себя гнев этого монстра, она придумала извращенное оправдание, что она, якобы, может издалека ощущать запах нежити. В итоге мимик нашел это достаточно правдоподобным, ведь это не первое ее причуда. Однако все это случилось несколько дней назад, и сейчас мимик начинал серьезно сомневаться в том, говорила ли коротышка правду. Само собой, что мимики были разновидностью очень терпеливых монстров, но давящее ощущение от осознания того факта, что он потратил столько времени впустую, все больше и больше наводили существо на крайне неприятные мысли. Ограничение по времени в выданном квесте начинало реально его беспокоить. Зато краткое время его знакомства с этой богиней вероятности он имел четкие представления о чрезвычайно изменчивом бытие божества. В любой момент Кларку могло легко надоесть. Если здраво рассудить, то их похождение нельзя назвать чисто прогулкой. За это время Физзи уже успела достичь 25 уровня и в настоящее время оттачивала свои навыки паладина, а Бокси уже поднялся до 46 уровня. Следующее поднятие ранга уже маячило на горизонте и обещало быть очень вкусным. Но опять же, он чувствовал, что долгожданный дедлайн подходит все ближе и ближе. Мало того, что приличная добыча в последнее время похудела, так ему еще и приходилось делить XP с розово-волосой гномихой. Поэтому его прогресс в уровнях был не настолько быстрым, каким он мог бы быть. А еще не стоит забывать о навыке мимикрия. Хотя сейчас он развился до 9 уровня, развивать его становилось все труднее и труднее. Похоже, его профессия мимик достигнет 50 уровня прежде, чем он сможет прокачать этот навык до 10. А ведь для поднятия ранга ему нужно выполнить оба этих условия. Однако причина отсутствия добычи в этой части леса сама себя показала. Они действительно приближались к чему-то реально дерьмовому, о чем напрямую свидетельствовала окружающая среда. Каменистая местность приняла гораздо более бесплодный вид. Ну, более бесплодный, чем обычно. Хотя растительность на скалистой местности всегда была редкой, но в этой области дела обстояли намного хуже. Трава и кусты полностью высохли, а несколько сосновых деревьев уже нельзя было назвать деревьями. Большинство из них упало под собственным весом, которого в гнилой трухлявой древесине, в общем-то, много быть не может. Сама земля, казалось, вымирала, а в воздухе постоянно витал слабый запах гнили. Блайт. Феномен, известный как блайт, означал, что рядом имеет место быть нежить. Были ли причиной пагубного влияния восставшие неживые, или это сам блайт распространял нежить путем своего присутствия, никто не мог дать однозначного ответа. Казалось, что у обоих явлений ноги росли с одной и той же стороны. Но главное — вовремя остановить процесс. Континент на северо-востоке, известный ранее как Персипея, можно назвать ярким примером запущенной ситуации до точки невозврата. Он был полностью поглощен этим сверхъестественным заболеванием. В том месте было так много нежити, что сам воздух источал только смерть и разложение. Однако катастрофа не случилась в одночасье. Хотя блайт был очень опасен, но распространялся он довольно медленно. Потребовалось почти 2 столетия, чтобы охватить весь континент, который теперь известен как Мертвые земли. Этот участок горной местности был подвержен блайту несколько лет, возможно, десятилетий, поэтому империи будет относительно просто восстановить свои земли. Священники и паладины очистят почву, воду и воздух, а шаманы и друиды помогут в восстановлении окружающей среды. Ну и, естественно, потребуется полк-другой солдат для уничтожения расплодившейся нежити. По той причине, что империя Лодрак еще не встретилась с этим происшествием, они еще не знали о нем. Даже если бы они узнали, то сам процесс решения подобной задачи тоже быстрым не назовешь. В конце концов, в настоящее время Арканиум бросил все свои ресурсы на исследование бедствия Малаталла, в то время как Блайт можно назвать опасной болезнью, что напоминало собой гнойную рану. Негативные эффекты бедствия были скорее отравлением, с которым нужно справиться как можно быстрее. Все следует делать в порядке приоритета. В противном случае банально не хватит рабочей силы для решения обеих ситуаций сразу. Они нуждались в рабочей силе, потому что ликвидация Блайт — непростая задача. Тысячи неживых зверей, что населяют эти земли, наверняка попытаются выпроводить со своей территории любых любопытных живых сородичей или других существ, которые имеют смелость или глупость здесь показаться. Зомбированные монстры и монстры, состоящие только из одних скелетов, которые здесь жили, никогда не устают и не нуждаются в пище. И хотя их интеллект после восстания из мертвых ухудшался, их инстинкты и сила оставались в основном незадеты. Они могли продолжать сражаться, не чувствуя боли или страха, что делает их намного опаснее, чем их живые сородичи. Разве что, если кто-то не владел бы святой магией. «Святой свет!» — прокричала Физзи. Яркий желто-зеленый свет окутал зомби-тролля, с которым она и Бокси столкнулись. Черный дым вышел из его тела, а те немногие остатки гнилой плоти превратились в пыль. Значительная часть его туловища и бедер исчезла, а левая рука полностью отвалилась. Затем монстр-нежить упал, как башня плохо сложенных кирпичей. «Ваша святая магия очистила нежить. ХП — минус 367. Ваша цель ослаблена на 6 секунд». Однако он был не совсем мертв. Он все еще продолжал ползти к Физзи, тянувшись к земле руками, хотя и был намного более вялым, чем раньше. «Святой свет!» Второе заклинание заставило правую руку и плечо монстра исчезнуть так же, как и ногу, но он все равно продолжал ползти к ней. А разве можно ожидать чего-то другого от типа монстра, которые в прямом смысле сражаются до последнего? «Святой свет!» Третий сделал трюк, завершив преобразование большого обезьяноподобного зомби в тлеющую груду белого пепла. «Я сделала это!» — закричала Физзи. Это было ее первое сражение с нежитью, что уже можно назвать огромным успехом. У врага даже не было шанса приблизиться к ней. Использование элементарной способности монстра против него оказались крайне эффективными. «Бокси, послушай!» — крикнула она, указывая на остатки тролля. «Я сделала это! Я...» «Заткнись и помоги мне!» «Вот точно! Я уже иду!» Она вытащила из-за спины свой огромный гаечный ключ и побежала туда, где Бокси в настоящее время сражался с еще 5 такими же противниками. Пребывая в волнении от своего боя, Физзи совершенно забыла, что ранее они столкнулись с группой зомби. Может, она и взяла одного из них на себя, но Мимик сейчас был занят в борьбе с другими. Они окружили его со всех сторон, но неимоверно проворный сундучок все время прыгал и уворачивался, с легкостью избегая их ненужных попыток схватить и укусить. Но лишь по той причине, что он мог с легкостью избегать урона, еще не означало, что он хотел проверить, каковым он мог быть. Гномиха приблизилась к месту сражения и произнесла следующее заклинание. «Освещение!» Кольцо святой энергии распространилось из-под Бокси. Сила заклинания входила в землю под ногами, вызывая легкий свет, просачивающийся между трещинами в высушенной почве, в радиусе 8 метров. Эта временная святая земля будет служить как фактор медленного исцеления для Физзи и Мимика, одновременно очищая и ослабляя находящуюся на ней нежить. Бокси воспользовался внезапной потерей скорости своих врагов и быстро начал обезглавливать их, а Физзи в то время дробила их коленные чашечки и добивала ударами по головам. Их дуэт смог зачистить оставшуюся нежить до того, как истек 12-секундный эффект заклинания очищения. «Физзи», — сказал Мимик. «Да». Будучи внезапно окликнутой, гном издала громкий ответ, граничащий с испугом. «Что? Бокси? Хорошая работа». Одно ее присутствие превратило эту битву в кусок пирога. Разве можно ожидать меньшего от специалиста по борьбе с нежитью? Мимик вполне мог бы справиться и в одиночку, но это заняло бы гораздо больше времени. Мимик прекрасно понимал, что нежить, как правило, бродила большими толпами и потому готовился к постоянному бою, пока, наконец, не появился тот лич, на которого он охотился. Поэтому было важно убедиться в скорости и эффективности их боя. Именно поэтому он хотел удостовериться, что гномиха должным образом натренировала свои навыки и заклинания. «Без колебаний или страха? Как монстр?» — добавил он к предыдущей фразе. Прошлая Физзи, несомненно, была бы в ужасе от происходящего, прячась от страха в какой-то дыре. Ментальная слабость — вот главный враг при борьбе с монстрами. Это основная причина, по которой мимик провел столько времени, тщательно обучая наивного гнома и выбивая из нее страх и нерешительность. «Хорошая работа», — повторил он. «Спасибо, Бокси», — ответила она с подрагивающей улыбкой. Ну, его тренировка работала, хотя, возможно, не совсем так, как это представлял себе сам мимик. Корни Физлспроккот все еще была подобна ужасно пугливой кошке, но этот страх уж никак нельзя приписать как заслугу глупых зомби. Она до смерти боялась сделать что-то неверно и вызвать гнев мимика. Этот коробковидный серийный убийца в ее воображении был гораздо страшнее всего на свете. Тот факт, что она не разочаровала Бокси и не была сегодня избита, был лучшей новостью, на которую она могла надеяться. «Куда теперь?» — спросил мимик. Слабая улыбка Физзи мгновенно исчезла. Ее охватила паника. Она понятия не имела, куда идти дальше. Ее усталые зеленые глаза в панике осматривали обстановку, пытаясь найти что-то на горизонте. «Туда!» — крикнула она, указывая вдаль. «Вон, белая башня! Лич, наверное, внутри!» Бокси проследил за ее пальцем и действительно увидел высокое, жемчужно-белое строение на приличном расстоянии на вершине горного хребта. Оно было окружено блайтом, ибо серая безжизненная земля со всех сторон не могла означать ничего другого. С их расстояния башня выглядела меньше зерна риса. Для него увидеть такое маленькое пятнышко на горизонте было бы нереально, если бы гномиха сама прямо не указала на это. Единственная причина, почему она увидела то, что не смог он, заключалась в ее хорошо развитом атрибуте восприятия. «Вижу. Хорошо. Пошли». Гном издала облегченный вздох и последовала за мимиком. В мыслях она уже прочла безмолвную молитву своему богу, как благодарность, что мимик купился на ее безумную догадку. А может, и не совсем безумную. На километры вокруг не было ничего примечательного. Лишь одна мертвая земля. А лич — определенно могущественное существо. Было разумно, если бы лич отсиживался в таком месте, как башня. Также.